На обратном пути, уже в ряженом, пока я мысленно клял себе, что позволил вместе с вещами унести и мой докторский саквояж, из-за чего приходилось сделать крюк и зайти за ним на квартиру, Турч, выражаясь по матери, остановился и ободрал со стены лавки какие-то листки. Фельдшер Рогинский отстал, шагал, о чем-то задумавшись. Турч ткнул бумагой в мою сторону. Я прочел. «Товарищи граждане, по всему району известно, что наш округ задался целью показать пример о проведении социализма. Что такое социализм? Это есть обман крестьян. Товарищи, мы обмануты. Видите, что делается? Форменный саботаж. Срывают через день. Село и станица рядом в прошлом были контрреволюционными. И не служивших у белых, кроме молодежи, считайте, никого нет». «А погибшая?» — спросил я. 20 лет, хороший работник, организовала в селе курсы по ликвидации безграмотности, агитировала местное население записываться в артель. Но, как я уже говорил, шло туго. Сейчас байды, рыбацкие лодки личные, а будут общественные. Отдают с боем, а потом отказываются чинить, конопатить. Говорят, раз общее, значит, ничье». Турч посмотрел наверх, я проследил за его взглядом. Хищная птица раскинула крылья. Вдалеке точки, лодки рыбаков. Красные волны отсюда смотрели с темной полосой. Вдоль берега всюду рыбачьи поселки. И казачьи станицы. В работе с казаками были перегибы. Это не отрицается. Турч методично складывал сорванное объявление. Сейчас взят другой курс. Так сказать, не допустить опасной искры, не подпалить Бигфорда в шнур. У нас работают ревкомы для более тесной связи с населением. Сложив бумагу, он ногтем сгладил сгибы, как портной стрелки на брюках. Но, несмотря на это, участились нападения на артель. Мешают работе, учету рыбы, портят имущество, останавливают обозы. Кроме того, из порта идет контрабанда. Турч аккуратно разорвал объявление, клочки полетели на землю. «Подозреваем, — продолжил он, — что нападение и саботаж, а, пожалуй, и контрабанда, имеют один источник. В последний месяц обстановка в Ряженом мутится явно организованно». «Есть мысли, догадки, кто именно мутит?» «Известно вполне. Черти!» Нас нагнал фельдшер. «Черти?» «Нападавших так и описывают. Шерсть, рога, копыта. Поймать пока не выходит. Вот пришли. Тут вас и разместили». В комнате, которую мне определил хозяин, я пристроил в углу на вешалке тяжелый от сырости плащ. Попросил немного времени собрать все нужное. Раскрыл саквояж, проверяя, не забыл ли чего. Турч сел на лавку у окна, достал папиросу. Фельдшер с любопытством разглядывал содержимое моего саквояжа. Прищурился, всматриваясь в коробку с порошком. «Это для дактилоскопии», — пояснил я. «От греческого «палец» и «смотрю», — уточнил фельдшер. Я кивнул. «Рисунок кожи на пальцах индивидуален. Непревзойденная вещь для определения личности. Нужен особый порошок, но в крайности подойдет и толченый грифель, и хорошая дамская пудра». Фельдшер бросил рассматривать коробочку и потянулся за тростью. «Пойду вперед, подготовлю все», — заговорил он деловито. «Тело мы опустили в погреб, там подходящая температура. Молоко не киснет, бывает, что и неделю. Но поторопиться с аутопсией нужно. Третий день жители возмущены, что не даем хоронить». Турч с фельдшером переглянулись неожиданно мирно. «Приходили женщины, вышла тяжелая сцена. Уже и домовину сколотили, и яму выкопали, и погребальные сшили. А вот отец и братья в стороне. Она ведь для них безбожница-активистка». Он вышел. Я прикинул, во что бы переодеться. Понятно, что при такой погоде перемены мне хватит ровно на полчаса, но уж больно противно липла к телу промокшая от дождя рубашка. На улице послышались крики. Бросив папиросу, Турч выскочил за дверь. Я выглянул в окно, но через запотевшее стекло ничего не увидел. Схватил плащ, кинулся следом, закрывая на ходу саквояж. «Опоздали!» — фельдшер Рогинский махал руками, торопил нас. «Мать и кое-кто из местных забрали тело, увезли в церковь. Мы почти бежали по улице». «Этого нельзя допустить!» — кричал я Турщу, думая, что если тело успели подготовить для похорон, то уничтожили все улики, которые еще можно было бы найти. «Как же вы проглядели!» Тот так опешил, что начал оправдываться. «Это ж такой народ! Категорически, любого выпада, подлянки можно ждать!» Он остановился, развел руками. Фельдшер пыхтел, багровея от быстрого шага. Выговорил, задыхаясь. «Больница не острог, охраны нету!» Турч с досады, далеко сплюнув, шагнул, чтобы не попасть себе на начищенные сапоги. «Нужно задержать погребение», — сказал я. «Либо успеем, либо придется эксгумировать». «Выкапывать, значит? Растерзают. Зашумят. Идите к пристани, я нагоню, только возьму подмогу». Турч ушел, широко шагая. Солоноватый ветер посвистывает, подталкивает на волнах, заносит в лодку дождь пополам с речной водой. «Любашу у нас все знали. С семьей она в контрах. Вообще у казаков бабы, ух, боевые, по хатам не сидят, а Любка и вовсе. В городе училась, опять же, курсы политграмоты». Молодой милиционер, из округа его разыскал и взял с нами Турч, гребет с усилием, но продолжает болтать. Отмахнулся от моего предложения сесть на весла, сказав, что знает все протоки здесь, и так пройдем быстрее. Ориентируется, как птица, чутьем. За камышами проток не рассмотреть. Дождь мелкий, морось лепит волосы к лицу. Из города она на машине с почты добиралась. Я говорил с водителем. «Да, как обычно, на ней. Ну, колесо увязло. Люба не стала ждать, пока вытащит. Вылезла, сказала пешим ходом быстрее. Верно, я говорю, товарищ Турч?» Милиционер опустил весла, осмотрелся, и мы нырнули в другую протоку. При ней были личные вещи, кроме материалов для агитации. Где они? Узел был, ну, еще чемодан. Она его в кабине шофера оставила. Чтоб вроде как подвез ей опосля. И пошла. Чемодан мать забрала. Он греб некоторое время молча, всматриваясь в лабиринт камыша. Когда ночевать не пришла, мы весь вечер в хаты стучали. Нам сподмогли берег смотреть. Ну, видели ее, нет, не доспрашиваешься, молчат ироды. Товарищ Турч вам расскажет, какие тут творятся дела. С властью советов не хотят сотрудничать. Если хватились быстро, значит, она не часто возвращалась поздно. Значится так, раз всполошились. Ну, я, товарищ, считаю, немцы это. В кузове ж мужик с девкой были из этих. Ихали они с города. Предубеждение, буркнул Турч. Случай что? Местные винят сектантов или немецких колонистов. Хотя в обычное время рядом живут вполне мирно. Вон уж видно, церква. Милиционер проглотил протест, направил усилия к берегу. Заупокойная кончилась. Не успели мы, сказал фельдшер. Церковь кирпичная, пустая, темные купола. Кладбище в стороне, гранитные памятники со скорбящими ангелами. Заросшее мхом, выбитое в камне посвящение попечителю храма, имя не разобрать. Деревянные кресты чистоколом. «Заложные покойники!» — бросил милиционер на ходу. «Старое чумное кладбище! А нам вон, смотрите!» Толпа у ямы невелика. Черные платки, сдернутые фуражки. Большинство женщины, одна в центре. Напряженное лицо, низко сдвинут платок, товарки обняли за плечи. Видимо, мать. Я отвел глаза. Земля мокрая, кто впереди еле удерживается на краю. Яма пустая. Домовина стоит рядом, простая, из светлых мокнущих досок. Мы подходим. Причитание и ропот перерастают в крики. Турч хватается за квадратную кобуру Маузера. Молодой милиционер сжимает линейку. В стороне от толпы и ямы я, как могу, убеждаю священника. Одна надежда на его разумность. Тот твердит. «Одобрить не могу! Вы что же?» Приходится давить. Подошедший к нам Турч трубит угрозы. Священник чуть не плачет, но уступает. И чудо убалтывает толпу. Переговариваемся. Лодка не потянет, просядет. Надо вынуть тело из домовины. Поп умоляет поторопиться. Долго народ уговорами не удержать. Везение, что отец и братья не вмешиваются. «И все же дочь, хоть и безбожница, а может опомнится», — причитает священник. «Вносим домовину в церковь. Потом через подворье обошли и к лодке. Та пляшет на волнах, рвется. Удерживаем, стоя в воде по пояс». «Думал, разорвут, стрелять придется», — Турщ оглядывается на церковь. «Отправляться нужно, да побыстрее!» Больницу, одноэтажное здание с мезонином, широким крыльцом и вроде пристройкой флигелем, я толком не рассмотрел. Мы быстро прошли в темную прихожую. Мелькнуло женское лицо. «Я поставил стол у окна, чтобы было больше света». Фельдшер кивнул на оконный проем в частом переплете и вдруг продекламировал. «Ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу, она меж тем обрывки песен пела». Я уставился на него. «Пела? Это вы в общем смысле?» Он не смутился. «В общем, конечно, именно в нем». Пришло на ум поэтическое совпадение строк Шекспира. Трагический случай с Офелией. Турж сказал, вы не нашли признаков утопления. Чуть нагнувшись, он начал снимать платок и венчик с головы покойницы. Вы городской специалист, вам и выносить вердикт. А вот и о сходстве с Офелией. Смотрите-ка. Волосы девушки были длинными, а не по моде на городской манер а-ля гарсон, и лежали как водоросли. Фельдшер, разбирая пряди, вынул смятый стебель цветка. Приоткрыл саван, в складках ткани тоже оказались цветы. Полевые, блеклые, вроде колокольчики. Положил кто-то в домовину, не в привычках здесь, но все же трогательный жест, — сказал фельдшер. Это местное растение. Какое, не знаете? Это... Он поднес стебли почти к носу. О, интересно. «Персты покойника или плакун трава?» «Нет, погодите, это цветок ятрови, ботаническое название ятрышник, семейство орхидоцея, а народное несколько смелое. Основано на внешней схожести корня растения с мошонкой, на латыни «скротум» — яичко, тестис. Корень используют как противорвотное зелье, суеверие, конечно. Цветы растут там, где вы нашли тело. «Вполне может быть, вполне. Рано цветет, встречается нечасто, на мокрых солончаках, в песке. У нас тут были поразительно теплые недели. А потом вот снова...» Махнул за окно. Снег летел, как перья. Мы разложили свернутые в узел вещи покойной. Жакет городского фасона, ткань хорошего качества, но в пятнах засохшей грязи. Видны повреждения, мелкие дыры. Торчащие нитки. Разгладив подол юбки, фельдшер снял с него зацепившийся жесткий стебель. «Тоже растение, но иного рода. Чертополох, точнее, бодяк красноголовый. Защита от порчи и дурного сглаза. Коробочки с колючками, старые, цепкие, видимо, еще с зимы. Новым цвести пока рано. Там, на поляне, я его не заметил. Разумеется. Он растет большей частью во врагах. Вы удивительно много знаете о растениях. О, я тут увлекся ботаникой. Не дает закиснуть, да и польза для дела существенная. К народным средствам не нужно относиться свысока. Природа — суть лекарства. Или вот взять язык цветов. Крапива означает боль. А, допустим, нимфаэ альба. Нимфея. Попросту кувшинка белая. Здесь ее много, с котом не поедается. Нимфея означает отказ от лжи. Рогинский бубнил над ухом что-то еще. Я уже не слушал. От непростого дня и почти бессонной ночи голова у меня гудела, как горшок, по которому хорошенько треснули палкой. Для исследования тел власти то и дело печатали новые регламенты, в которых, однако, судебно-медицинский эксперт оставался главным действующим лицом, коему предписывалось оказывать полное содействие. Я вытурил фельдшера из прозекторской, его присутствие и болтовня мне мешали. Тем не менее, необходимы были понятые. Ладно, обойдусь пока. Частенько приходилось отступать от правил. Подкрутил керосиновые лампы, убрал марлю с окна. Оно выходило на поле и залив, но и отсюда долетал усиливающийся гул голосов во дворе больницы. Не слушая, повторяя про себя рифмованные строчки, по привычке, чтобы сосредоточить внимание, я занялся делом. Все нужное я привык иметь при себе. Иглы, губки, бечевку и сургуч для запечатывания пастеровских пипеток и пробирок. Банки с притертыми пробками и камфора, чтобы приглушить запахи во время исследования тела, нашли здесь. Уже тщательнее осмотрел вещи Рудиной. Головки чертополоха срезал, завернул в бумагу. На блузе с тряпичным галстуком не было верхних пуговиц. Под воротником плотные масляные капли. Снял немного пинцетом, рассмотрел, по виду темный свечной воск. Вырезал часть ткани в надежде собрать отпечаток, но фрагменты были тонкими, смятыми, распадались. Я проверил карманы жакета. Нашлась круглая оправа, вещь недешевая, узор на синей эмали. Вывернул карман над листом бумаги, прошелся щеткой по швам. Посыпались сверкающие крошки, разбитые зеркальце. Следы пальцев на оправе смазаны. В другом кармане обнаружилась сложенная красная косынка. Обувь сильно поношена, дырочки замазаны чернилами. У туфли обломан каблук. Судя по состоянию одежды, Рудина бежала или пробиралась через кустарник, шиповник или терн. Надо бы узнать, какой дорогой она возвращалась. Проезжий тракт, которым мы добирались до пристани, один, но пешком наверняка можно спрямить. Подол юбки спереди в засохшей грязи, видимо, не раз падала. Место, где ее нашли, этот гадючий кут, не так далеко от дороги. Но там нет колючего кустарника. Фельдшер сказал Голощечина. Всюду мелкий белый песок. Как там сказал Турщ, демонстративная выходка, плевок в лицо власти? Я посмотрел на девушку, сомкнутые веки. Тело обмыли, подготовили для похорон. Открытые части, руки, лицо, все в мелких царапинах, кровоподтеках. Не похоже на укусы или следы ударов тела о камни. Скорее все тоже колючий кустарник. Несколько ссадин. Такие повреждения возникают, если человека с силой тащить по неровной жесткой поверхности. Кое-где на теле пятна. Сначала я подумал, что это следы ушибов, но, достав сильную линзу и разглядев, разобрался, что материя, в которую завернули тело, видно была такая дрянная, что краска въелась в кожу, оставила следы. Время смерти совпадает с установленным фельдшером. Прибавив света, я сделал первый продольный надрез и начал вскрытие. В легких воды нет, что ожидаемо. Мозг, внутренние органы. Исследуя ткань сердца, заметил зону некроза, окрашенную в более светлые тона. Ее оттенок постепенно менялся на желтовато-серый. Это значило, что приток крови к сердечной мышце внезапно резко сократился. Сердце. Английский медик-анатом Гарвей сравнивал процесс перекачки крови в сердце с работой насоса, бесконечно повторяющего один и тот же цикл. Удар, кровь идет по артериям, потом по венам. Снова удар и завершение круга. Что могло вызвать остановку сердца у молодой крепкой деревенской девушки? Проверил на яды и в первую очередь на дигиталис. Он вызывает повреждения, сходные с теми, что возникают при параличе сердечной мышцы. В деле отравителя Помаре, триумфе французских судебных медиков, преступник использовал этот яд, добываемый из наперстянки. Однако ни следа известных растительных ядов. Места тут кишат змеями. Гадюки весьма медлительны. Укус вряд ли станет смертельным для взрослого человека. Но только если он здоров. Яд дает довольно серьезный отек. Опухоль бывает такой, что лопается кожа. Я проверил зрачки. Не похоже. Следов укуса не нашел. Я постоял, опершись на стол, прикинул. Признаки подходят под осложнение инфаркта миокарда. В просторечии – смерть от разрыва сердца. В гимназии по классам ходила затрепанная книжка о приключениях гения русского сыска сыщика Путилина. Уговор прочесть за ночь. Проглатывали при свечке, вздрагивая от шорохов. То ли родители заметили полосу света, и будет взбучка, то ли преступник-горбун с дьявольски злобным лицом лезет в окно. И вот там-то, помнится, была история о смерти от сильного испуга. Смерть от испуга и возможна-то только в бульварных романах. Это факт, как выражается товарищ Карась. Но лишь и меня раздери, если я сейчас не с ней имею дело. У страха есть проводник, надпочечники. Они выделяют в кровь вещество адреналин, недавно открытый в североамериканских штатах. Когда к жертве подбирается хищник, адреналин, как хлыст лошадь, подстегивает, толкает бежать, спасаться. Я снова поглядел на мелкие дырочки. Пуговички у ворота блузы вырваны с мясом. Она задыхалась, искала воздух. Бежала, не разбирая дороги, не замечая царапающих веток. Резкий выброс адреналина при осложнениях с сердцем. Надо расспросить фельдшера и родителей, жаловалась ли Рудина на боли в груди, страдала ли ишемической болезнью. Исследуя тело, я установил еще одну причину возможной общей слабости. Очевидно, накануне в городе она сделала аборт. Неплохой мотив, если отец ребенка женат и не хочет огласки. В судебно-медицинский протокол я, поколебавшись, вписал понятым Турща, а фельдшера — своим помощником. Что же? Руптура кордис. Разрыв сердца. Сознательно так убить нельзя, случайно можно. Выходит, смерть случай? Но последующая выходка с телом явно умышленная. У двери загремели голоса. Я накрыл тело простыней. Стук сапог. Вошел Турщ, отряхивая мокрый снег. Спросил. «Ну что?» «Инфаркт», — сказал я. «Разрыв сердца». «Отлично! Конец пересудам!» Турщ бросил взгляд на тело, цокнул и вышел. У больничного крыльца собралась небольшая толпа. Женщины, завидев меня, замолчали, но глаз не опустили. Я узнал среди них мать Рудиной. «Товарищи!» — Турщ возвысил голос до торжественного. «Медицинский работник, присланный из города, из Донобл-Угро, точно установил, что смерть товарища Рудиной наступила от болезни сердца». Его перебили выкрики, гул усилился. «Наброд! Уж он так знает! Поди брешет, Гундор! Балабон! Вредные слухи! А ну!» Крики стали громче, лица злее. Я поднял руку. «Послушайте!» Мои слова потонули в свисте. Понял, что не перекричать, заговорил негромко. «Простите!» Сработало. Те, кто ближе, замолкли, вслушиваясь, зашикали на остальных. Гул постепенно затих. «Простите», — повторил я, — «что пришлось прервать погребение. Поступить не по-людски, но выхода не было. Погиб ваш товарищ», — я посмотрел на мать, — «дочь. Мы должны дознаться, установить». «Дело говорит», — высокий голос из толпы. «Жаль девку». «Поэтому мы будем благодарны», — я ковал железо, — «за любую помощь. Мне нужно поговорить с теми, кто ее хорошо знал». Лица, напряженная тишина. А потом снова гул голосов, волнами, недовольный, но уже без злобы. «Зачем вам это?» Турщ дернул за руку, махнул вглубь крыльца. «Баста! Сделано дело! Диагноз окончательный!» «На подробности вам плевать?» Я злился и не скрывал этого. Любовь Рудина сделала аборт незадолго до смерти. Ее, очевидно, преследовали, испугали. Возможно, отец ребенка. Не станете искать? А тот, кто переместил тело, тоже пусть гуляет. Турщ помолчал, похлопал по карманам, но папиросы не достал. С этим мы сами решим. Руководству я предоставлю отчет по вашей работе, а вы можете ехать. Мне довольно сильно наскучило, что все распоряжаются мною. Ответил резче, чем собирался. «Я, товарищ Турщ, назначен сюда моим начальством разобраться досконально. Смерть — явление социально-правовое». Я вернул фразу из какой-то давно читанной брошюрки. «И как прикажете мне добираться до Ростова? Разлив?» «Ладно, воля ваша. Оставайтесь. Пойдете вечером к фельдшеру? Верно, он уже звал?» «Нет». «А вы ходите?» «Не приглашают», — отрезал он и спросил, можно ли дать добро забирать тело. Я попросил час, чтобы привести все в порядок. Постоял на крыльце, тяжелый солоноватый ветер остужал лицо и вернулся в прозекторскую. После мороси улицы сухость и тепло комнаты навалились, как одеяло. Я прислонился к стене, подумывая, не посидеть ли хоть немного, Но времени не было. Растерев лицо руками, чтобы собрать мысли, стал зашивать. Услышав, как скрипнула дверь, поглядел на часы. Оказалось, что провозился я довольно долго. В щели заблестел глаз. Дверь открылась пошире. Выкатилась уверенная плотная тень. «Иди, дай нам заняться!» Тень стала женщиной, приземистой, круглой, как луна. Говорила она, как многие, тут мешая русские слова с диалектными, смягчая согласные. Я с трудом поспевал за ее речью. «Голошейка ее иди!» И добавила, увидев, что я не уловил сути. «Рубашка! Бабы шили, чтоб иголка шла вперед, на живую нитку! Это чтоб дорога ей была идти на тот свет!» Из ее бормотания стало ясно, что она местная повитуха, а при случае и плакальщица, или, как она сказала о себе, охалытица, и добавила ухе. «Распотрошил девку, словно таранку, тут сподмочь надо!» И хотя молчал, помогая ей, бабка и имя свое назвала. Терпилиха. Она продолжала говорить низким шепотом, как будто мы могли кого-то разбудить. «Ты не думай, мне и пяти алтынного не дадут, и не надо. Это все для нее», — кивнула она в сторону тела девушки. «Жалкую ее». «Вы ее знали?» «Я-то. Знала или нет, мне все едино. Мне сила до нас подмогать. Я все ить могу. Кости умею лечить. Заговор на Антонов огонь знаю против гнетучки. Могу выливать переполох, жабу да баглот сведу, а то и дурну болезнь могу. Но уж если покойник, то завсегда меня зовут». «Если жалеете, может, знаете, кто хотел ее обидеть?» Терпилиха нагнулась с усилием, потащила таз из-под стола. Я достал, отдал ей. «Ты тут, а наброд! Долго ехал, а зазря! Змей губит, змей крутит! Как он ее жалочку в саван-то красный скрутил! Так-то он к жалмеркам ходит, у кого казак на службу ушел, а нет, так к вдовам. Она ведь не вдова и не мужа-жена. Вот мается, если девка, так змей к ней наладится и сушит ее до смерти лаской». «Какой змей?» «Такой, огненный, собой, вот как багра, наподобие макового цвету. Ты ступаешь, дай нам-то справить все. Не по-божески ты у церкви». «Так ведь и поделать было нечего. Я уйду, только вы мне еще скажите. Одежда у нее порвана. Есть здесь такое место, где колючего кустарника много?» «Ажина! А может, терн?» Она задвигала пальцами, будто растирая невидимую ягоду. «Да всюду, в ямах, там не проберешься». «А не знаете, где ткань, в которой ее нашли?» Терпильха сноровисто при ее грузной комплекции крутанулась, крестясь на угол. Поплевала, шепча, я расслышал. «Соль да печина! Тряпку эту окаянную с бесовым знаком фельдшериха забрала!» Стукнула дверь, потянулась сквозняком с улицы. Вошли еще несколько женщин. Не желая им мешать, я вышел. У двери я уловил обрывок разговора. Говорили явно обо мне. Щепетильность при моей работе лишняя. Я остановился и прислушался. «Так как же, Аркаша, его называть? Гражданин-милиционер?» «Товарищ доктор, Анечка. Он врач. Удивилась. Так молод. И волосы длинные. Эпатажничает. Напротив, довольно прост. Кажется, с ним не будет сложностей. А уж мы опасались, что пришлют человечка по зубастее». В который раз я подумал, что надо бы остричь волосы. А может, наоборот, бороду отпустить. Даст солидности. Погромче хлопнул дверью, вошел. Рогинский представил. «Анна Сергеевна, жена. Интересная пара. Женщина некрасива лицом. Мелкие, не слишком выразительные черты, ушные раковины чересчур большие, немного оттопырены. Волосы причесаны так, чтобы скрыть лопоухость, но при этом, несомненно, женственная. Высокая блондинка, розовая тонкая кожа светится. Великолепную фигуру подчеркивает платье канаречного цвета. Кокетливое, удивительное в деревне». Окинула взглядом. Протянула мягкую белую руку, слабо пожала. «Вас удобно разместили?» «Да, благодарю». «Так чего же она умерла? Отравилась?» «Нет». «Почему вы подумали?» «Так просто. Я от этой погоды сама не своя. Мигрень». «Раз так, Анечка, нужно прилечь». Фельдшер засуетился. «Я расспросить хотела. Не прямо же сейчас. Тебе отдохнуть нужно. Ступай наверх». Жена его ушла, на ходу прихватив книгу. «Анечка такая чувствительная», — сказал фельдшер. «Ну что же мы стоим? Пойдемте, пойдемте. Непременно чаю. День-то какой выдался». Затащил, не слушая возражений, в небольшую комнатку вроде кабинета. Полки, книги, журналы, портреты. Выдвигал стул, хлопотал. «Мы живем тут же, при больнице. Комнаты в мезонине. Я, Анюта моя, да девчонка из села, помогает». Достал поднос из латуни, самовар-эгоист, вытянутый, как яйцо, на две чашки. Захлопотал. «А вот и чай. Я признаю только крепкий. Про слабые казаки знаете, как говорят? Через него Москву видать». Засмеялся, зашелся всем телом. «Вы здесь оказались по линии земства?» — спросил я, решив воспользоваться случаем и расспросить хорошенько, пока никто не мешает, один на один. «Оказались, да, скорее волей случая. Но я не жалею нисколько. В прошлые-то времена пароходик с заготовленной рыбой успевал за день 4 раза сходить в Ростов. Сапожник свой имелся, был и цирюльник. Мы с Анечкой как прибыли сюда, прямо удивлялись, до чего в таком отдаленном месте налажена городская жизнь. Вы пейте чай, пейте. Сахара, правда, нет, но есть отличное варенье. Аня варит из вишен, тут кругом много садов. Такие сладкие вишни, что сахара почти не нужно. Ведь сахар — дефицитный товар, нехватка». Звякнула ложечка. Варенье было чрезвычайно кислым, и когда фельдшер отвернулся, я опустил ложку в чай. Попросил еще раз рассказать о дне, когда пропала Рудина. «Да я знаю то же, что и все». Он наполнил розетку с горкой, потекло по краям. Девушка приехала с последней машиной. Шофер дожидался у переправы сколько мог. Разлив. Следующее будет хорошо, если через несколько дней. Ждали долго, добирались еще дольше. По дороге колесо у них сверзилось. Машина, знаете, перегружена под завязку. Люди. Товаров набрали. Керосин, спички, газеты. Рудина слезла. Сказала, пешком быстрее дойдет. Рогинский встал, снова заколдовал над самоваром. Ушла и ушла, очевидно, вряженная. Куда же еще? Поломка, дождь. Не до нее. Да и местные, конечно, знают тут все тропинки. Слова фельдшера подтверждала и ее одежда. Пошла короткой дорогой, может, оврагом? Балки, обрывы, займища тут повсюду. Море подъедает берег. А обстоятельства, при которых нашли тело, что вам известно об этом? Немного, но, может, сей кладезь окажется полезнее? Он порылся на полках и положил передо мной бледно-голубую книжечку о бромистом конине. Диссертация на степень доктора медицины лекаря В. Ольдерогге. 1884 год. Отвечая на мой удивленный взгляд, открыл ее в середине, где была вложена фотография. И не одна. С почти довольным видом фельдшер рассказывал, раскладывая карточки на столе. «Видите ли, в наших краях располагался аэрофотосъемочный отряд рабоче-крестьянского Красного воздушного флота. Они производили здесь съемки по своим надобностям. Фотограф прямо энтузиаст своего дела. Главным образом использовал аэрофотоаппарат «Потте». Интереснейшая вещь. Обычную съемку тоже можно сделать. Я разглядывал снимки. Они были великолепны, контрастные, выполненные сознанием дела. Рядом с мелкими, плотно сжатыми строчками диссертации они производили странное впечатление. Не иллюстрации, а как будто распахнутого окна. Мелькали кони на отмели, птицы, причал, рыба в человеческий рост. Хорошо различим нос рыбины, за который ее держит рыбак. Этот фотограф-энтузиаст работает, не поверите, даже для газет. На фотокарточках мелькали изображения курганов в степи, потом купол местной церкви, снимок вскрытой раки с мощами, рядом товарищи в фуражках, очевидно, комиссия по реквизиции религиозных ценностей. Снимают все. Особенно интересуются обрядами, жизнью деревни. Фельдшер налил еще по стакану и немного смущенно добавил. «Ну и, конечно, нашей церковью. Как раз оказался там. Удачно. То есть, я имел в виду, просто случайно. Вот и сделал карточки, когда австрияк принес туда тело. У тела на фото не было лица. Ткань, собравшись в складки, закрыла все, кроме белых рук, раскинутых на темных пятнах земли. Товарищ Турщ не стал возражать. Он принял к сердцу трагедию девушки», — продолжил фельдшер. «Турщ?» Фельдшер смотрел, не мигая. «Да». Турщ производил впечатление человека не сердечнее нильского крокодила. Еще несколько фото. Видно, что тела обернули в ткань плотно, как саван. Вот другое, снятое немного иначе. «Аркадий Петрович, а глаза? Когда ее нашли, глаза были открыты или закрыты?» Рогинский взял фото, обвел пальцем фигуру. «Действительно, здесь... Но даже не знаю. Говорят, материя, в которую завернули тело, находится у вас. Сохранил вместе с насильными вещами. Родители взять не захотели. А чемодан забрали. Хорошо, я поговорю с ними, попрошу отдать. Попробуйте. Они настроены, как выражается товарищ Турщ, резко отрицательно. Она обращалась к вам за врачебной помощью? Может, жаловалась на боли в груди? В смысле, на сердце? Нет. Приходила, помню, раз, еще той весной, ее молотилкой задело. Говорят, она бывала в городской больнице, ездила туда. Зачем? Он поднялся, собрал пустые стаканы, залез чуть не по пояс в буфет. «Да, собственно, откуда мне знать?» Грухнула, покатилась в глубине буфета. «Выглядела здоровой. Я с ней говорил пару раз, не больше. Давал брошюры по общей гигиене». «А кто может знать? Подруги у нее были?» Вернувшись к столу, фельдшер подвинул ко мне фотографии, поставил книгу на место. «Кажется, нет. В друзьях все больше мужчины. Новые нравы. К тому же она была заметной. В том самом женском смысле. Кстати, я видел на берегу мужчину, когда мы осматривали место. Высокие темные волосы. Я и не заметил. Может, местный рыбак? Да, как время-то бежит. Вы спрашивали ткань? Пойдемте». В кухне жена фельдшера Анна склонилась над подоконником, будто что-то выронила и теперь искала. Вздрогнула. «Вы меня напугали», и закрыла белой тканью кастрюлю. Густо и сладко пахло какой-то травой. «Анечка, зачем ты встала?» Рогинский бросил мне рассеянно. «Минуту». Поискал, погремев, принес ведро, откуда достал ком свернутой ткани. Я попросил газету. Анна подала. Расправил над ней материю, посыпались земля, листья, сухая трава. Покрутил. Саван оказался транспарантом с вписанным белой краской призывом. «Религиозное воспитание есть преступление против детей» и действительно нарисованный звездой. Свернул ткань, собрав все, что высыпалось из складок. В куче этого мусора обнаружилась медная монетка, ребристая, с неровными краями. Подошел к окну, поднес к свету. Анна, переставив кастрюлю, тоже наклонилась. Оказалось, не монета. Медный, чуть больше ногтя диск, похожий на амулет. На одной стороне выцарапаны или выбиты буквы, на другой я повернул. Анна протянула руку. «Видели раньше?» На обороте лицо в анфас, по ободу линии, как волосы горгоны медузы. Немного поколебавшись, Анна покачала головой, отвернулась. Фельдшер обнял ее за плечи. «Вы заходите к нам позже, вечером. Уже, так сказать, не по делу, а просто на огонек». «Благодарю, но не знаю, надолго ли я здесь». «Так ведь вода, так ведь разлив, ветер. Вам и не уехать. Мы ужинаем поздно. У нас тут сложился кружок. Новый человек всегда интересен». «Благодарю, буду. У меня с собой банка маслин, я захвачу». Провожая меня до крыльца, Рогинский еще раз напомнил, что меня ждут. Но, несмотря на радушие, мне показалось, что я ему не слишком понравился. По пути к хате, где оставил вещи, я вышел к мосткам. Постоял, глядя на грязноватые волны прибывающей воды. Уехать в любом случае не выйдет, как бы ни мечтал об этом товарищ Турщ. Он был крайне недоволен моим желанием разыскать местного, который нашел тело, и еще раз без помех переговорить со священником. Но все же обещал лодку рано утром, раздраженно бросив, что «никуда австрияк не денется, верьте, знаю, за пристанью присмотрим и за попом». Крупная стрекоза, вильнув у лица, сбила меня с мысли. Что-то было еще, что-то важное. А интересная штучка этот медальон, найденный на теле. Откуда он там и чей? Жертвы? Убийцы? Оставили его с умыслом нарочно или вышло случайно? Или за смертью Родины стоит нечто большее, чем местечковый жестокий романс? Руководство научное следствие и полиция делит все расследования на три этапа. Собирание данных о совершенном преступлении, создание на их основе рабочей гипотезы и, наконец, третий – поимка виновника. Откладывая временно в сторону упрощенность этой схемы, я признался себе, что застрял не дальше первого этапа. Гипотезу построить пока не выйдет. Я устал, хотел выспаться, разложить по полочкам мысли, впечатления, вопросы. Но оставался фельдшер Аркадий Петрович Рогинский. Я решил, что вечером мне обязательно нужно к нему. Может, получится познакомиться поближе, разговорить его компанию. Да и приглашение было кстати, я позабыл, что не обедал. По дороге заглянул в лавку, вполне привычный ассортимент, но скудный. Спички, мыло, на чистой широкой полке рулон простой ткани. Разглядывая каменные пряники, я вспомнил, что газеты писали о бедственном положении сел в части продуктов, и подумал, что вряд ли мой лодочник рад лишнему рту. Жили тут небогато. Продналог, первые годы перестройки на селе давались крайне нелегко. Положение села выражалось, пожалуй, частушкой. Ленин Троцкому сказал, давай поедем на базар, купим лошадь карию, накормим пролетарию. Дом, где меня поселили, был двухэтажным, окруженным резным балкончиком. Второй этаж деревянный, нижний каменный, что называется на низах, спасение от воды в разлив. Я постучал в окно, обошел крыльцо. Позади него стояла узкая старая лодка. Лежали мотки веревок и сети, наброшенная на вросший в землю опрокинутый истукан, каменный идол, выглаженный временем и степным ветром. «Почистись, земли натащишь!» Со спины подошел хозяин-лодочник. «Как величать ты тебя!» «Егором». «Данила!» — он протянул руку. «Волковы мы!» Он облокотился о столбик тына, поудобнее устроил ногу с пустой штаниной. Я взял железный скребок, занялся ботинками. Кивнул на идола, вокруг которого без почтения рылись пестрые куры. «Откуда он у вас?» Такие башки изредка встречались в степи, торча на курганах, как часовые. «И еще при старой власти, лет тому 10, сосед пахал». Лодочник скрутил самокрутку, настроился на разговор. «Недалече курган низкий, совсем старый. Под него не лезем, а рядом что же? Ну и зацепило плугом камень, лемик согнуло. Я пошел посмотреть. Торчит эта каменная баба». Он ткнул на истукана пальцем, расшугав кур. В абрисе фигуры идола с трудом, но угадывались женские черты. Данила пошарил по карманам, вытащил спички. «Сосед и говорит, здесь клад должен быть. Стали мы копать на переменку. Две статуи вытащили еще. А на дне ямы вроде как горшок. С него земля посыпалась, а снизу камешки. Мы эти камешки кузнецу. Он один в горн сунул — ничего. Не смог растопить. Он и кувалдой по нему ничего не берет». Данила рассказывал со вкусом, забыв про самокрутку, делая паузы и взмахи рукой для остроты рассказа. Видно, пересказывал случай не в первый раз. «Кузнец, конечно, разный, мол, клад этот заговоренный. А я говорю, раз боишься, то к попу отнесем. Он молебен отслужит, и будут из камушков деньги». «И что же?» «Ха!» — досадливо махнул рукой. «Тогда другой поп служил. Забрал и горшок, и камушки. Да и отдал уряднику, а тот их послал в Ростов. Так и ушел клад. 12 фунтов весил, а каменных баб мы себе взяли. Не опасаешься? Все-таки древний идол. Я перешел на «ты», невольно подделавшись под его лад. Баба она есть баба, чего ее бояться? Сосед мой опосля с глузду съехал. Все копал, клад искал с другими бугровщиками. Да без толку. Кто это бугровщики? Которые клады копают. Бывает, и в курганы лезут. Я так-то думаю, там самое золото и серебро. А ты не копаешь? Не. Идем, что ли, в дом? Я, наконец, разместил все свои вещи, вытянулся на кровати. Небольшая комната, тканные половики. При входе высоко над дверью помещалось круглое зеркало. Лежа я рассматривал его, однако к чему оно здесь, так и не догадался. Тянуло не вставать до самого утра. Но раз не вышло пока добраться до австрияка, не стоит терять зря вечер. Я достал чистую сорочку, свитер. Наугад толкнул дверь, сказать хозяину, что ухожу. Шансы, что лодочник поинтересуется делами навязанного ему гостя, малы, но все же приличия требовали. Оказалась кухня. Печь теплая в низах, полы посыпаны песком. Хозяин почти радушно предложил поужинать. «Есть будете? Каша со вчерашнего настоялась. Жир утячий». Хозяйка Марина разделывала рыбу. «Рахманку делаю. Спробуйте, вкусно». Я поблагодарил и отказался, сказав, что иду ужинать к фельдшеру. «Тю! Разве вас там накормят толком?» Хозяйка говорила с явной насмешкой. «Фельдшериха-то! Может, воды сварит?» Лодочник одернул. «Цыц, Маринка!» Но она только повела плечом. «Тогда хоть чаю?» Я кивнул, присел, не удержался, отломил хлеб. Лодочник помог. Прижал ломоть, край поднялся вверх. «Хозяйка замешивает. Раньше-то на молоке. Теперь на чем придется?» Подал стакан с чаем. Тепло приятно обожгло горло. «Слышал ты бригадира артели?» — спросил я. Он помрачнел. «Ноги же лишился. Ща на войне. В море ходит нечасто. Смотрит за работой. Довозит, что нужно, на землю и приезжих. Но ловкий», — вставила Марина. Лодочник снова цыкнул на нее, мол, зачем при чужом. «А ли он не видал?» Она, не слушая мужа, продолжала. «Беда с ним. Ведь приходится пару обуви покупать. А был бы на селе еще такой калека. В складчину дешевле?» «Ну, бригадир», — оборвал ее Данила. «А куда деваться?» Как объяснил мне Турщ, артель, которую устраивали в Ряженом, имела сходство с парижскими коммунами. Имущество объединялось, а полученные от продажи рыбы деньги шли на общий счет и расходы. Рыбаков ставили в бригады по 10-12 человек. Что, идут неохотно? Чего ж хотеть, когда говорят, теперь все общее? Откуда ж моя лодка общая, когда ее мой отец строил? Выпал удобный случай расспросить о нападениях на артель и порче сетей. Но отвечал он неохотно, односложно. Мелькнула была мысль упомянуть Турща, что он, мол, обещал содействие артельных. Но ясно было, что здесь найдет, пожалуй, коса на камень. «Рыбы тут много? Хватает?» — я перевел наличное. «Хе, сейчас уж не то. Меньше стало. Раньше весло в рыбе застревало. По весне сбивали по грязному икру со щуки, а то с сулы, с чекамаса. Теперь вот она выручает». Он подвинул мелкую рыбку в газете. «Полузгой. Она как подсолнухи. Только солона. Бывает, когда разлив, так ею держимся. Кондер на ей сварить. Или в печку, опять же, можно за место дров. Или, ежели сырое все». Гирлянды сухой рыбы висели под самой крышей. «Дымит, верно, отчаянно». «Известно. Зато нечисть отпугивает. А и мышей». Марина присела к столу. Тонкие смуглые пальцы ловко очищали мелкую рыбку. Отхлебывая чай, я проглядывал сделанные за день заметки. «Хочу еще раз на гадючем куте осмотреться». «Это где нашли ее?» Хозяйка с любопытством наблюдала за тем, как я разбирал бумаги. Потянулась за наброском. Берег, нос лодки. Лодочник громыхнул стаканами, встал. «Вы ее хорошо знали?» К нам она касательств не имела. Разве только при учете рыбы. Спектаклю придумала в клубе, книжки носила. Лодочник подвинул жену плечом, кивнул ей на посуду. «Вот вы пишете да малюете». Марина стряхивала крошки со стола, заворачивала рыбу. «Справно вам?» «Вполне. Может, свечку надо?» «Спасибо, я взял в лавке свечи и спички». Я вспомнил, что хотел спросить. «Зачем в комнате зеркало над самой дверью? Высоко, лица не видать». «Так это ж не для людей, это для ангела-хранителя». Хозяйка удивилась вопросу. «Австрия, как вы, тоже малюет. И Любе, что там надо, все помогал. Он каплюненник, пьяница», — пояснила Марина. «Но добрый. Что попросишь, делает. Ух и страшный только!» Она смешливо скривилась. «Рожу мыши сгрызли». «Вы же здешние места хорошо знаете. Как Люба могла на Куту оказаться?» — спросил я хозяина. «А? Бес ее разберет. Там сейчас редко ходят. Пока казачья вода была холодная, море было чистое. А Бахмут задул, русская вода пошла, и уже багрецовая. Ну, рыбаки сети ставят сторонкой. Разве только с Ерика, когда в море идут. Так, мимо. Да и об эту пору там много змей». Лодочник говорил медленно, рассматривал сложенные руки. Помолчав, перевел разговор. «Вы, если провизию хотите брать, так это, зайдите до последней хаты. Там Ирьян хорош. Мертвецова жена держит корову и коз». «Мертвецова? Откуда такое прозвище?» «Жинка Петра Мертвеца. Так-то он красуля. Заснул однажды, да будиться не могли аж с зимы, с Николина дня до Пасхи. Хотели уж схоронить, но ничего, очухался, поднялся», — весело объяснила Марина. «Пора вам. Вечереет, они по-городскому об это время садятся», — сказал лодочник. Днем отчаянно, по весеннему синее небо к вечеру вдруг рассыпалось легким снегом. В сумерках вода в полях отливала ртутью. Луна, опрокинутая в воду, просвечивала синим. По пути к больнице, где квартировал фельдшер Рогинский, мокрая земля разъезжалась под ногами, шел я медленно. Хорошо, что лодочник дал мне свои болотные сапоги, хоть и неохотно. Увидев, как я достаю веломашину, отсоветовал ее брать, прибавив, что не корова, со двора не сведут, а вот завязнуть в грязи выйдет запросто. Рассовав по карманам прихваченные из Ростова на всякий случай вино и маслины, я зашагал, держа в уме вопросы, которые, как бы то ни было, нужно задать. Задумался, какой же Люба Рудина была. В памяти мелькнула желтая кожа, сухие безжизненные пряди. Фельдшер сказал заметный. Теперь ничего от заметности не осталось. Меня грызла досада, что кто-то подкараулил, напугал, виноват в смерти молодой девушки. А взять, даже если найдем, не за что. Остается разве что разузнать, кто ее преследовал и поглумился над телом. И что еще за дела творятся тут, о которых упомянул фельдшер между делом? Жаль все же, что в сутках 24 часа. Может, мировая революция и это сумеет изменить? Взялись же править календарь.